провожала труда убегавший в перспективу аллеи автомобиль. Вера, вся в тумане слез, последний раз махнула платком. Автомобиль, скрывшись за поворотом, вынесся на шоссе. Сидевший рядом с Верой ассириец заговорил. «Поздравляю вас, Вера Клавдиевна!» Она не слышала. Он повторил громче. «Поздравляю вас!» «Чем?» — откликнулась пугнутая Вера. «Вы издеваетесь надо мной? Какая низость! И вы заодно с ними, и вы один из моих тюремщиков!» «Полноте!» — усмехнулся он. «Я не тюремщик ваш, а скорее ангел-хранитель». «Да?» — с горечью вырвалось у нее. «Куда же, в какую новую тюрьму вы меня везете, мой ангел-хранитель?» «Куда?» «Навстречу тому, что самое дорогое для человека. Мы на пути к свободе, вашей свободе. Как вам не стыдно глумиться? Я и так истерзана вся. Живого места нет, а вы...» «Напрасно язвите меня, Вера Клавдиевна. Не глумлюсь, а наоборот, всецело сочувствую вам и всему пережитому вами. Я сброшу маску. Слушайте, я приехал спасти вас. Я знаю все. Знаю, как и почему вы сюда попали. Знаю, какие нити держите вы в своих руках. Все знаю. Слушайте внимательно. Приехал сюда я под личиной агента Юнгшиллера. Того самого Юнгшиллера, на вилле которого вы были с завязанными глазами в ночь похищения. Приехал, чтобы вырвать вас из этих тисков». «Это правда? Вы не мистифицируете меня? Ради бога, простите, я вам верю, но я так и страдалась. Не могу отделаться от сомнений, Вера Клавдиевна. Большим негодяем надо быть для подобной мистификации. Нам, я говорю нам, потому что действует целая группа, нам необходимо спасти вас. Во-первых, из чувства человечности, а во-вторых, как я уже сказал, вы держите в своих руках нити запутанного клубка, разматыванием которого мы уже занялись. Что-то прямо чудовищное. Кошмар. Но до поры до времени необходимо соблюдать самую чрезвычайную осторожность. Конечно, ваше новое бегство должно вызвать переполох во всей этой шпионской организации проклятых немцев. Они почувствуют удар. Но откуда этот удар направлен, им не вдогад будет. Сначала, по крайней мере. И вы пока, Вера Клавдиевна, никому, ни слова, никому. Вера слушала, придавленная, ошеломленная, еще не смея радоваться, ликовать. До того внезапен, стремителен был переход от мрака к свету, от уныния к манящим солнечным далям. «Мы возвращаемся в Петербург? За кого вы нас принимаете? За младенцев, что ли? Это было бы непростительной бестактностью. Наоборот, мы должны исчезнуть до зубов. Уж наверняка схватим этих господ мертвой хваткой за горло». Давно уже остался позади Лаприкен. Автомобиль мчался по ровному шоссе, мчался сквозь вечерние сумерки, и свежий ветер бил в лицо путникам. «Он все слышал, это ничего?» — по-французски молвила девушка по адресу шофера. «Это свой человек. Преданность его и нам, и нашему делу не подлежит никакому сомнению. А нас не может хватиться шпиц. Когда он хватится, будет поздно. Разоблачить нас могут дня через 2-3. А через 2-3 дня мы будем далеко, в действующей армии». «В действующей армии?» «Да, после всего, что вам довелось пережить, я думаю, самой лучшей наградой для вас была бы встреча с Дмитрием Владимировичем Загорским. И вот, с вашего позволения, в ту самую дивизию, где он находится, мы и держим наш путь. Смею думать, что против такого маршрута вы ничего не имеете». «Я не могу. Дайте мне вашу руку. Все плывет, кружится голова. Еще немного, и разорвется сердце от счастья. Неужели туда, к нему? Ведь он... Дима не знает, жива ли я. Скажите.